Глава 43. Следующее утро становится для меня неожиданностью. Меня впервые не тянет и в спортзал. Неожиданно хочется полежать в кровати с книжкой, начатой полгода назад, и никуда не спешить. Чувство, поселившееся внутри меня, отдаленно напоминает умиротворение. Подозреваю, это связано с появлением мамы. Я успела увериться, что никому нет до меня дела, и рассчитывать стоит лишь на себя, но наша встреча заставила в этом усомниться. История ее развода с отцом получила во мне сильный отклик и помогла, если не стереть, но хотя бы размыть годы необщения. Правда, спокойствию быстро приходит конец, когда, заглянув в телефон, я нахожу сообщение от отца. «Еще не надоело дурью маяться? Как надоест, дай знать. Вышлю денег на обратный билет. Это предложение ограничено по времени». Выругавшись, я отшвыриваю телефон в сторону. Отец до сих пор не понял, что я больше не безвольная марионетка, не способная ступить без него ни шагу. Это, пожалуй, злит больше всего, что он настолько меня недооценивает, что, впрочем, хуже для него. Пустые счета станут для него сюрпризом не меньшим, что для меня новость о том, что отец, которого я боготворила, обычный вор. Вернуться к чтению уже не выходит. Подняв телефон с пола, я по инерции проверяю счета и, удостоверившись, что деньги на месте, встаю. Принимаю теплый душ. Выпиваю чашку кофе. С мамой мы условились увидеться в обед, так что у меня есть еще масса времени. Усевшись на диван, я открываю университетский сайт и нахожу адрес электронной почты деканата. Поразглядывав его несколько секунд, решаю, что пока не время, и вновь тянусь к телефону. После развода мама не опустила руки. Значит, и я не должна. Найдя в записной книжке телефон Елены Рогач, быстро печатаю. «Елена, здравствуйте. Это Линда. Я как-то приходила к вам на собеседование по рекомендации Нестора. Вы одобрили мою кандидатуру на должность личной помощницы, но, к несчастью, мне экстренно пришлось уехать. Теперь я вернулась насовсем, и если вакансия чудом осталась актуальной, я была бы несказанно рада работать у вас. Очень жду ответа». Решив не перечитывать написанное, нажимаю «Отправить». Даже если ничего не получится, я сумею смириться с отказом. Все лучше, чем изводить себя мыслями, что не рискнула попробовать. Нарочно оставив телефон в спальне на комоде, иду готовить завтрак. Правда, стоит включить плиту, раздается пронзительное пиликанье. Позабыв о готовке, со всех ног несусь обратно в спальню и хватаю мобильный. Увиденное на экране заставляет меня растерянно заморгать. Нет, это не Елена так быстро ответила. Это написал Север. «Привет, малая». Звучит в голове его низкий голос. «Как твои дела?» Эти две банальные фразы приводят меня в жуткое волнение. Расхаживая по комнате, я перечитываю их снова и снова, гадая, почему после всего он вдруг решил мне написать. Ясно ведь выразился «за помощью не приходи». Разве эти слова не означают желание прекратить всяческие контакты? А потом вдруг решил дать знать о себе. Я полагала, что Север давно стер мой номер. «У меня все нормально. Спасибо за беспокойство». «А что мне еще написать?» Ответно поинтересоваться его делами – прямой путь к диалогу, который затевать не стоит. Та наша встреча на банкете показала, что его близость все еще ранит, а я не готова вновь переживать боль. «Надеюсь, ты отдаешь себе отчет в том, что обещаешь. В наших кругах обмана не прощают даже женщинам». В горле моментально пересыхает. «Северу откуда-то известно о моей договоренности?» Намотав пару нервных кругов по квартире, я решаю не изводить себя догадками и позвонить Андрею самой. «Да, красотка!» Игриво басит он. «Ты кому-нибудь говорил о нашей сделке?» Не сподобившись на приветствие, чеканю я. Он моментально меняется в тоне, становясь серьезным. «Нет, с чего бы? Мне это вообще не в кассу!» «Ладно». Почувствовав несказанное облегчение, я мысленно показываю Северу средний палец. «Я только это хотела узнать. Позже созвонимся». Решив оставить предупреждение Севера без ответа, я набираю маме с предложением увидеться раньше. Мне требуется срочно рассказать ей о нем. Знаю, как женщина, она поймет. А мне, возможно, станет хоть чуточку легче.